А претендовать она не будет? Спросил Комаров. На что претендовать? На долю отклада. С чего это она будет претендовать? Возмутился Дима. У нас в стране такой закон. Кто не работает, тот не ест. Ну как? Спросил Комаров Молчунова, когда тот, скрывшись в первой яме по пояс, перестал махать лопатой. «Пока ноль-ноль», — сказал Молчунов. Дима подошел к первой яме, заглянул внутрь, посветив фонариком, и решил, что в такой глубокой яме можно сажать уже не черемуху, а целый дуб, и сказал, «Попробуйте во втором круге. Дед говорил, что клад зарыт не шибко-то глубоко». Витька Молчунов уже хотел вылезать из ямы, как вдруг, копнув последний раз, сдавленным голосом крикнул «Есть!». «Что есть?» Комаров поднялся с травы и в два прыжка оказался возле ямы. С фонариком в руках он упал на колени. Дима тоже суетливо вытащил из кармана электрический фонарик. Три луча света, направленные с разных сторон, скрестились у ног окоченевшего от неожиданности Виктора. На дне ямы лежали две тусклые золотые монетки. «Золото!» — тихо прошептал Комаров и хотел нагнуться, чтобы поднять их, но Печенкин вдруг схватил его за шиворот. «Я сам!» — сказал Комаров, слезая в яму. «Тогда Дима тоже схватил Комарова за воротник. Это почему же ты сам? На моем участке работаете, а не на своем. Здесь я хозяин. Тут я сам-сам!» Толкнув Диму в грудь кулаком, так что он и на ногах не удержался, Комаров схватил монетки вместе с землей и зажал их в кулаке. Диму охватила дрожь. «Ну надо же! Теперь не нужно будет унижаться перед родителями, выпрашивать у них каждый день деньги на мороженое, на кино и вообще!» «Да это не золото!» Неуверенно, вдруг упавшим голосом проговорил Комаров, разжимая пальцы, и разглядывая монетки при свете фонарика. «Это наши, одна и две копейки. Это кто же их тут зарыл?» Комаров молча схватил Печенкина за пиджак и сунул руку ему в карман, вывернул подкладку. Указательный палец Комарова вылез через дырку в кармане пиджака. «Ах ты, карманная дырка!» — сказал он, ударяя Печенкина по лбу кулаком. «Не носи деньги в дырявых карманах, не носи!» «Деньги к деньгам!» — сказал Печенкин, не обращая внимания на комаровский кулак. «Хорошая примета!» Сказав это, Печенкин молча схватил лопату и побежал к третьему кругу. То же самое сделал и Молчунов. Дима с Комаровым уселись рядышком, освещая фонариками землю. Диму било в лихорадке какое-то предчувствие. В конце концов, многие же клады были найдены совершенно случайно, и эти подавляющие могут найти случайно на территории дачи Колчановых, как написали бы в газете. «Слушай», — зло сказал Комаров, — «ты, капитан Согу, если ты хочешь получить свои с дедом проценты, так чего сидишь, как вкопанный, сложа руки? Ты что, клад?» А Диме только этого совета и надо было, поэтому он вскочил и, все время оглядываясь назад, как бы этот клад не нашли без него, помчался в сарай еще за одной лопатой. «Между прочим», — сказал он Комарову, вернувшись рысью с лопатой на плече, «на твоем месте я тоже взял бы в руки какую-нибудь мотыгу». «Это еще зачем?» «Когда деньги появятся на свет, еще неизвестно, как твои парни поделятся с тобой». «Это еще почему?» «Започемукал Комаров». «Потому что потому. Потом увидишь, почему. Ты что, фильмы про клады не смотрел?» Когда Дима выбросил из четвертого круга 10 или 12 лопат земли, из темноты вдруг возникла Зинаида. От нервного напряжения и непривычной работы с Димой пот лил в три ручья. Сердце колотилось не в груди, а где-то в голове. Зинаида предстала перед кладоискателями в джемпере и брюках. У нее тоже была лопата. «Ты это чего?» — спросил Дима. «Как чего? Я тоже клад искать буду». Из темноты сада доносился лязг лопат и приглушенные голоса подавляющих. «Ишь ты какая!» — зашипел Дима на Зинаиду. «Как сажать черемуху, так ах! Мне нельзя лопату в руки брать! Ах, мне нельзя на лопату ногу ставить! А как клад искать, так ах! Мне все можно!»